Мой дед, который умер очень старым, мне однажды сказал, что если ты когда-нибудь будешь проезжать Сан-Вио в Рэдской области, то узнай, нет ли на кладбище могилы мадам Муре. Я даже записал это на бумажке. Селины Муре. Если есть, то удосужишься посетить ее могилу. А почему он вас об этом просил? Стариковская причуда. Бабушка жива. Вот она. Обернитесь. Бабушка, кто это такой? Это человек из цирка, матушка. Цирк? Цирк? Это я видела. Цирк, цирк. А что он там делает в цирке? Ходит на голове. Да нет, бабушка, он показывает зверей. Простите. Хорошо. Простите. Профессор Маркс. Маркс. Очень приятно. Антуан Муре, я получил для вас от мэра разрешение. Вот, пожалуйста, мне остается только вписать ваше имя и фамилию. Желательно настоящее, потому что профессор Маркус звучит как прозвище факира. Слушаю вас. Франкер. Жак. Франкер. Что ты говоришь? Не беспокойся, бабушка. Франкер Жак. Нет, он сказал Франкер. Ну так зовут мсье бабушка. Франкер, Жак Франкер. Франкер. Пожалуйста, подпишите. Благодарю вас. Бутылочку вина. Спасибо. Очень приятно. Франкер! Мадам? Отец у тебя есть? Умер. Падение с трапеции. А как его звали? Леотардо. То есть Люсьен Франкер. Ну-ка, пойди сюда. Иди, ближе, подходи. А дед у тебя есть? Тоже умер. 20 лет назад. Люди вашего времени хорошо знали его. Александр. Разрыватель цепей. Где моя грелка? Ой, бабушка. Ну, я уже сказала, матушка, сейчас июль. Да, да, июль. Мне совсем не холодно. Не холодно. Он точно сказал Франкер. Франкер, матушка, Франкер. А что так? Ну, до свидания, мой Франкер. До свидания, мадам. А я пойду в твой цирк. Матушка. Пойду, раз это мой праздник. И ты увидишь, как я люблю цирк. Как я там буду хлопать в ладоши. Матушка. Бабушка, поберегите вашу прыть до завтра. А ты любишь танцы, мой правда? Боже мой. А, да, боже, бай-бай, бабушка. Бай-бай. Бай-бай-бай-бай. Бай-бай-бай-бай. Когда она поест супчику, она делается анархисткой. Кабачок опустел, сгущаются сумерки, за полосами закрытых жалюзи зажигается свет. В одном из окон Жизель и Эстель с любопытством наблюдают за Маркусом. Тихонько входит Мари-Жозеф, собирает со столов пустые стаканы и бутылки. Ваши подружки глупо смеются. Это мои кузины. Но они слишком много смеются, ваши кузины. Они смеются, когда не знают, что им делать, или когда чего-нибудь не понимают. И они часто смеются? Почти всегда. Как вас зовут? Та, которая очень много смеется, Жизель. А вас? Та, которая немного поменьше, Эстель. Красивые девушки, но слишком много смеются. Они не очень добродетельны, а? А я Мари Жозеф. Красивое имя. Дома меня называют Фифина. Я бы назвал вас Жузи. Когда вас поздравляют с именинами? В день Святой Марии или Святой Жозеф? Меня вообще не поздравляют. Ну, иногда, когда прабабушка вспомнит день моего рождения. Я родилась 19 сентября. Сентябрь. В сентябре я буду где-нибудь на юге, в Провансе или на Корсике. В сентябре. Сколько стран вы видите. Да. А не злые ваши звери? Всякое бывает. А когда они рычат, что вы делаете? Стреляю в воздух из пистолета. И это производит на них впечатление? Производит впечатление на публику. Выстрел из пистолета не пугает тигра, когда он в плохом настроении. А что его пугает?